По поводу его смерти ходили разные слухи, подкрепленные тем, что тело маркиза не было показано и отпевали усопшего в закрытом гробу. Его прямая наследница, повзрослевшая Костанце Колонна, держалась во время похорон стойко, не пролив ни единой слезинки. В ней неожиданно пробудилась энергия после обретения свободы от тяготивших ее супружеских уз. Выданная замуж чуть ли не ребенком, она после первой брачной ночи возненавидела мужа, испытывая к нему чувство годливой брезгливости, а на его амурное похождение смотрела сквозь пальцы. Ее беспокоило только одно – как бы порочная извращенность отца не передалась подрастающим сыновьям. Отныне овдовевшая маркиза могла действовать по собственному разумению. Она самостоятельно, используя дело, стала распоряжаться семейным наследием, которое не успел прокутить в конец ее ветреный супруг, и вскоре сумела не только выправить положение, но и приумножить состояние семьи. На первых порах серьезную поддержку ей оказали отец Марк-Антонио Колонна и старшие братья Асканио и Марцио, которые, в отличие от отца адмирала, пошли по церковной стезе. Несмотря на неравенство общественного положения, дети маркизы и дети покойного управляющего росли вместе. Костанце Колонна была дружна с Лючией Аратори, оказывая ей содействие, особенно когда начались имущественные распри с несговорчивыми родственниками Меризи, оспаривавшими каждый клочок земли и не желавшими идти ни на какие уступки в пользу молодой вдовы с детьми. Потеряв все права на дом и земли свекра, мать будущего художника все же получила по решению суда в собственность несколько земельных наделов с виноградниками, что позволило ей содержать семью, оставшуюся без кормильца. Рано познав безотцовщину, Микеланджело тяготился женским окружением. Мать, бабушка и две тетки-вековухи лелеяли, холили первенца-любимца, то и дело причитая и охая, если, не дай бог, мальчуган пытался залезть на дерево или брал в руки ножик, чтобы обстругать палку. Он шагу не мог ступить без ведома взрослых, находясь под их неусыпным присмотром. Уже лет с семи он стал вырываться из дома и убегать на строительную площадку, где полным ходом шли работы по возведению огромного храма. Вместе с младшим братом он пропадал там часами. Иногда к ним присоединялись жившие поблизости в имении дети маркизы Сфорца в сопровождении гувернера и нянек. В их совместных играх заводилой неизменно выступал Микеланджело, проявлявший завидную смекалку и выдумку. Вполне возможно, что данное ему имя предводителя небесного воинства и защитника христианства Михаила Архангела наложило свой отпечаток на характер будущего художника, отличавшегося с малых лет бойцовскими качествами, смелостью и независимостью суждений. Уже в мальчишеских играх проявился его дрочливый нрав. С годами эти черты все сильнее давали о себе знать. Когда в их привычный мирок вторгались соседские ребята, Микеланджело, чертя голову, ввязывался с ними в драку, за что порой получал нагоняй от взрослых. Зато Дети маркизы, особенно девочки, души в нем не чаяли и смотрели на него, как на бесстрашного героя. Весь городок жил стройкой. Это было впечатляющее зрелище, где рабочие, обливаясь потом, под палящими лучами солнца, распиливали неподъемные мраморные блоки, которые подвозили на подводах, и шлифовали их, поднимая клубы пыли. С помощью визжащих лебедок обработанный камень поднимался наверх вместе с бадьями, наполненными раствором. Каждый день на глазах любопытной детворы вырастали стены воображаемой неприступной крепости или волшебного замка. Однажды произошло непоправимое. Лопнул канат, и огромный камень с грохотом сорвался сверху, придавив насмерть пожилого рабочего, управлявшего лебедкой. Для впечатлительного Микеланджело это было страшным потрясением. Впервые в жизни ему пришлось столкнуться со смертью, жестокой и нелепой. И он долго не мог прийти в себя от жуткого зрелища, обходя некоторое время стороной строительную площадку. Не исключено, что в дальнейшем это обстоятельство стало причиной, выдвинутой биографом Бальоне и иже с ним легенды, согласно которой Караваджо был сыном чуть ли не простого каменотеса, с детства привыкшим месить известь, подносить кирпич и заниматься грязной работой. Такая легенда как нельзя лучше импонировала предвзятому отношению тех же биографов к плебейскому искусству Караваджо. Когда встал вопрос об определении подросших мальчиков на учебу, Микеланджело проявил характер, наотрез отказавшись поступать в духовную семинарию, в отличие от послушного Тихони, брата Джован Батиста, ставшего со временем священником. У него с ранних лет проявилась тяга к рисованию. Ее происхождение не выяснено, поскольку в роду Меризи никогда не было живописцев. Правда, в городке Караваджо в 1500 году родился будущий ученик Рафаэля по прозвищу Полидоро да Кальдара, но следов его творчества в родных местах не осталось. Известно лишь, что жизнь его трагически оборвалась в 1546 году на Сицилии. Дома и на уроках в приходской школе мальчик Микеланджело к явному неудовольствию учителя не расставался с карандашом и листом бумаги, делая наброски с натуры. Особенно пристально он наблюдал за рабочими на стройке, стараясь передать на бумаге их фигуры в движении. По окончанию трудового дня все они шумной гурьбой бежали на ближайший пруд, где, разогнав гусей и уток, весело плескались, смывая с себя грязь и въевшуюся в поры мраморную пыль. Было забавно смотреть, как, выскочив из воды, молодые парни бегали голышом по лужайке, чтобы обсохнуть, или боролись играючи, стараясь уложить друг друга на лопатки. Освещенные лучами заката, их выразительные мускулистые фигуры, казавшиеся вылитыми в бронзе, возбуждали любопытство мальчика. Крепкие тела молодых парней так и просились быть запечатленными на рисунке углем или карандашом, но свои наброски, обнаженные натуры, Микеланджело старательно прятал от посторонних глаз.